Глава 6. Крокеты. 1. Когда храм Хигаси Хонган-дзи остался позади, а она перешла к Арасума-доори и двинулась на восток, ей все чаще стали встречаться спешащие куда-то буддийские служители. Наверное, потому что приближался конец года. Голые ветви громадного дерева гинкго дрожали на декабрьском ветру. Она была наслышана, что в это время в Киото очень холодно, стылый воздух поднимался снизу, ей казалось, что дорога, по которой она идет, покрыта коркой льда. Съежившись, Миюки Акикава ступила на ковер из листьев гинкго, раскинувшийся под деревом. Проклиная себя за то, что надела мини-юбку, она застегнула пуговицу на воротнике белого пальто. Миюки шла все дальше на восток по Сёмэн-доори, и перед ней, наконец, возникло здание, похожее на то, что она искала. «Это точно здесь», — пробормотала она, потянувшись к раздвижной двери. «Большое спасибо», — произнес молодой мужчина, распахивая дверь прямо перед ней. Миюки, растерявшись, отступила назад. «Простите, я вас, кажется, напугал», — улыбнулся он ей и быстро зашагал прочь. «Добрый день», — поздоровалась Миюки, заходя внутрь. «Добро пожаловать», — повернулась к ней Коэси, как всегда на ней был черный фартук. «Это ресторанчик Камагава?» «Верно. И детективное агентство тоже здесь?» «А, так вот вы по какому поводу. Позвольте представиться, я Коэси Камагава, глава детективного агентства Камагава». «Меня зовут Миюки Акикава. Приятно познакомиться». Гостья наклонила голову. «Садитесь, пожалуйста. Вы голодны?» «С удовольствием съела бы что-нибудь». Сев на алюминиевый стул, Миюки огляделась. «Вы не против, если мы подадим вам еду на свой выбор?» Выходя из кухни, обратился к посетительнице Нагара. Он был одет в белый поварской китель. «Это мой отец, Нагара Камагава», — представила его Коэси. «Вообще-то, собственно, поисками занимается он, несмотря на то, что в агентстве главное я». «Миюки Акикава, рада встрече!» Вскочив со стула, Миюки поклонилась. «Вы все едите?» — уточнил Нагара. «Я не переношу резких запахов, других предпочтений нет». «Вы имеете в виду приправы?» «Нет, я про вяленую рыбу, например, и прочих морских гадов». «Такого у нас нет, можете быть спокойны». С улыбкой на лице Нагара ушел на кухню. «Откуда вы к нам приехали?» Коэси поставила перед Миюки чашку. «Из Токио. Кажется, где-то я вас видела». Наливая чай, Коэси вгляделась в лицо Миюки. «Вам, наверное, показалось». Отвела взгляд та. «Да?» — недоверчиво склонила голову Коэси. «Честное слово». Миюки усмехнулась. «Что будете пить?» — поинтересовалась Коэси. «Вообще, предпочитаю саке. Вам подать холодным или подогреть? На улице все-таки прохладно». «Больше люблю холодное. У вас есть другие пожелания? Мне нравится не сладкое саке». «Понятно. Попрошу отца подобрать что-нибудь для вас». Коэси шустро ускользнула за занавеску, отделявшую обеденный зал от кухни. Оставшись в одиночестве, Миюки осмотрелась вокруг. Она не помнила, чтобы в детстве ее часто водили в какие-то заведения. Лишь один раз мать взяла ее с собой в забегаловку, очень напоминавшую это место. На полке, подвешенной прямо под потолком, возвышается телевизор, сбоку домашний синтоистский алтарь. Покрытая одеколой поверхность стола ярко блестит, на нем лежат газеты. Что касается еды, Миюки вспомнила, что удон, который она ела тогда, был очень вкусным. Впрочем, вероятнее всего, ей так показалось, потому что она была счастлива отправиться куда-то вместе с матерью. «А вот и я. Простите за ожидание». Нагара внес поднос с едой. «Вот это да!» — восхищенно выпалила Миюки, наблюдая за тем, как он расставляет тарелки на столе одну за другой. «На самом деле ничего особенного. Сейчас холодно, так что я решил сделать побольше горячих блюд. Всего понемножку». Когда Нагара закончил с сервировкой, всего позиций оказалось 8, каждая в небольшой тарелочке, пиале или миске, он встал сбоку от стола. «Никогда еще я не ела так роскошно!» Удивленно распахнув глаза, Миюки разглядывала угощение. «Давайте я вам расскажу, что к чему». «Конечно, прошу вас!» Миюки выпрямилась. Начну с левого верхнего края. В мисочке сигараки, предварительно засоленная и засушенная, а затем сваренная треска бодара, местный деликатес. Сверху я покрыл ее пюре из батата и креветок. Рядом в тарелке орибы, жареный с солью кафельник. К нему идеально подходит сок кабосу. Кабосу – цитрус, один из подвидов юдзу. Сок кабосу ароматный и кислый, часто используется в японской кухне в качестве приправы. Кожицу я тоже поджарил, она в горшочке. Справа сверху под крышкой мелко нарезанная отварная редька местного сорта с тофу. Я добавил к ней два вида пасты мисо, красную и белую. Под ней в блюдце арита протушенные в саке моллюски хамагури. Рекомендую есть, посыпав натертой цедрой юдзу. По центру тушеный снежный краб. Он хорош и сам по себе, но я бы посоветовал добавить заправку из горчицы и уксуса. Слева в керамической посуде бидзен – рагу из говядины. Керамика бидзен – вид японской керамики, производится в префектуре Окаяма на острове Хонсю. Изделия отличаются красновато-коричневым цветом и глянцевым блеском. Вместо хлеба предлагаю вам поджаренные пшеничные гренки. В самом внизу, слева, в блюдце кутани, караага из рыбы фугу. Караага – блюдо японской кухни. Маринованное мясо или рыба, обваленное в муке и обжаренное в масле. Вкус у нее сам по себе яркий, но если покажется недостаточным, посыпьте молотым перцем. Справа в лаковой пиале устрицы, сваренные в соевом молоке. Можно добавить тертого сыра и смесь приправ. «С чего бы начать? Может, есть правильный порядок?» Миюки только и успевала переводить взгляд с одного блюда на другое. Большую часть рассказа Нагара она пропустила мимо ушей. «Ешьте то, что вам нравится и как вам нравится. А вот и саке. Пьяный кит производства Коти. Что думаете?» «Благодарю. Саке я люблю, но вот только совсем в нем не разбираюсь». Миюки взяла бутылку в руки. «Главное, чтобы было вкусно. Опыт тут не обязателен». Поклонившись, Нагара ушел на кухню. В тишине обеденного зала Миюки снова осталась одна. Она прокашлялась. С чего же все-таки начать? Она долго сомневалась. Кажется, в целом выбор ни на что не влиял. В глазах окружающих Миюки сейчас настоящая ценительница хорошей кухни, но на самом деле долгие годы она голодала. Пора было отпустить ту боль, о которой она никогда никому не рассказывала. Решительно отложив в сторону палочки, она рукой потянулась к хамагури. Впрочем, скоро они пригодились. Миюки попыталась отделить ими от раковины плотно прилепившегося моллюска. Понемногу он начал поддаваться, но вместе с ним оторвались и жилки. Удостоверившись, что никто не смотрит, она поковырялась зубочисткой в зубах. «Вкусно», — пробормотала Миюки. Она положила на язык кусочек трески. Название блюда показалось ей странным. Миюки раньше ничего подобного не слышала. «Бодара», «бо» — «палка», «тара» — «треска». Перед ней теснились тарелки с едой, не имевшие ничего общего с тем, что она ела в детстве. Наверное, к счастью. Миюки не была в этом уверена, и все-таки пока она, попивая холодное саке, разглядывала все эти блюда, на душе у нее было радостно. Ей понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что в небольшом горшочке, который она теперь поднесла к губам, поджаренная рыбья кожа. Миюки вспомнила, что рыба, которой принадлежала чешуя, называется кафельник. Стоило ей только начать жевать, как мягкий, насыщенный вкус разлился по языку. Приятная неожиданность. «Ну как, вам понравилось?» Нагара возник сбоку от нее, держа в руках новую бутылочку саке. «Все очень вкусно и такое необычное!» Миюки вытерла уголки рта носовым платком. «Отлично. Я принес вам саке с немного другим вкусом. Саке хитосудзи, сделано в Окаяме. Для его производства используется рис сорта омати. На мой взгляд, хорошо подходит к блюдам с тонким вкусом. Попробуйте, пожалуйста». Поставив на стол зеленую бутылку и небольшой стакан, Нагара вернулся обратно на кухню. Миюки открыла бутылку и плеснула себе алкоголя. Стакан с саке, который она попробовала первым, женщина поставила рядом, но на первый взгляд особенной разницы не заметила. Тогда она сделала глоток и тут же поняла, что это два совершенно разных по вкусу напитка. Осушив залпом сначала один, а затем второй стакан, она потянулась палочками к снежному крабу. Подцепив немного крабового мяса, Миюки сдобрила его горчицей с уксусом и отправила в рот. У нее тут же защекотало в носу, и она едва сдержалась, чтобы не чихнуть. «Перестаралась с приправой», — усмехнулась Миюки, вытирая платком выступившие слезы. Краб, редька, фугу — одно за другим Миюки пробовала все блюда. Не забывала она и про саке. Щеки ее вскоре слегка покраснели. «Не пора ли принести горячее?» Нагара внезапно возник за ее спиной. «А что еще и горячее есть? Ох, я, кажется, уже прилично набралась». Миюки прижала ладони к щекам. «Может, все-таки попробуйте немножко?» Уже развернувшись, чтобы уйти, предложил Нагара. «Я налила вам холодной воды». Коэси поставила перед Миюки кувшин с водой и стакан. «Спасибо». Миюки залпом выпила стакан. «Ну, вы даете», — протянула Коэси. Они с Миюки переглянулись и захихикали. «А вот и горячее подоспело», — объявил Нагара, появляясь из кухни. Из-под занавески на входе плыли клубы пара. «Что ж, еще увидимся», — кивнула, уходя на кухню Коэси. «Сегодня у нас угорь, приготовленный на пару в бамбуковой корзине. Горячо, так что будьте осторожны». Нагара поставил на стол крошечную корзинку. От нее поднимался густой пар. «Палочками есть, может быть, неудобно, поэтому я принес для вас ложку». Миюки взяла у него деревянную ложку и зачерпнула содержимое. На коричневом от пропитавшего его соуса рисе лежали кусочки угря, а сверху омлет, нарезанный тонкими полосками. Подув, Миюки осторожно положила все на язык и тут же быстро задышала, широко открыв рот. «И правда горячо», — пробормотала она, наконец проглотив еду. Хоть она плотно поела, Миюки с жадностью набросилась на рис с угрём, будто не в силах отложить в сторону ложку. Она даже рассердилась на себя за это. «Вы, кажется, все-таки обожглись», — Нагара подлил ей еще воды. «Сама виновата. Не надо так жадничать. Простите, мне очень неловко». Миюки опустила ложку на стол. «Да ну, глупости. Кто ж такую простую еду ест, как в дорогущем ресторане, соблюдая все премудрости этикета? А для шефа и вовсе удовольствие наблюдать, как гость уплетает его стряпню за обе щеки». «Вы меня успокоили. Я сама из очень простой семьи». Миюки допила воду и поставила стакан на стол. «Главное, чтобы вкусно было. Немного передохните, а потом я провожу вас в агентство. Коэси уже ждет». «Выходит, я заставила ее ждать? Даже не подумала поторопиться, расселась тут». Вытерев рот платком, Миюки поклонилась Нагара. «Не спешите. Может, заварить вам еще чаю?» «Нет, спасибо. Идемте». Поднявшись со стула, Миюки расправила плечи. На стенах длинного коридора висело множество фотографий. Миюки периодически останавливалась, разглядывая то одну, то другую. «Это все я готовил. Храню эти снимки вместо кулинарной книги, если можно так сказать», — обернулся к ней Нагара. «Тут ведь не только киотская кухня. Вы, я смотрю, и удон когда-то готовили», — заметила Миюки, приблизившись к одной из фотографий. «Моя жена его любила. В последние дни перед смертью только удон и могла есть». Нагара отвернулся. «Я тоже его обожаю. Мы с мамой всего один раз ходили вместе в закусочную, и там ели удон. Теперь это мое любимое блюдо». В этот момент она будто говорила сама с собой. «Что ж, дальше вами займется Коэси». Нагара открыл перед ней дверь, а затем ушел обратно в обеденный зал. «Садитесь, пожалуйста». Коэси указала ей на диван. Миюки устроилась прямо по центру. «Не могли бы вы заполнить эту форму?» Коэси положила на журнальный столик планшет с закрепленной на нем бумагой. Миюки быстро вписала ответы и протянула планшет обратно. «Миюки Акикава. Профессия — литератор. Писательством занимаетесь, значит. А что именно пишете? Журнальные статьи или...» — поинтересовалась Коэси, не отрываясь от анкеты. «Нет, не статьи. Книги». «Книги? Художественные?» «Да, что-то вроде». «Какие, например?» — подняла глаза Коэси. «В основном любовные романы». Миюки отвела взгляд. «Обожаю романтику. Постоянно читаю такие книжки. А вы издаетесь под своим именем?» Глаза у Коэси заблестели. «Нет, я взяла псевдоним. Миюки Аки», — поёжилась Миюки. «Что? Правда? Так вы та самая Миюки Аки?» — удивленно воскликнула Коэси, уставившись на нее. «Пожалуйста, не смотрите на меня так. Мне неловко». Миюки закрыла лицо руками. «Вот это да! Так вот вы какая в обычной жизни! И вы что же, всегда так выглядите?» «Вовсе нет. Обычно я в таком виде не хожу. Мне редакторы посоветовали сменить имидж», — потупившись, объяснила Миюки. «Да уж, изменения налицо. Вас представляют роковой красоткой, а на самом деле вы очень скромная и симпатичная. С самого начала я была против всего этого, да и теперь мне эта игра в переодевание не очень нравится, но куда деваться? Приходится соответствовать драматичному содержанию ваших книг. У вас и манера речи, кстати, необычная. Это тоже часть игры?» В ответ на вопрос Коэси Миюки лишь молча кивнула. «Надо же, оказывается, и писателям приходится нелегко», — посочувствовала Коэси. «Но мы отклонились от темы. Итак, что вы разыскиваете?» Она открыла блокнот. «Крокеты», — тихо произнесла Миюки. «Простите, это, конечно, не смешно, и все же...» Коэси хихикнула. «Ваши откровенные сюжеты и крокеты? Не знаю почему, но это меня веселит». «И правда, между мной и крокетами пропасть», — наконец улыбнулась Миюки. «Простите, я увлеклась. Расскажите поподробнее об этих крокетах». Коэси приготовилась записывать. «Это еще более стыдная история, или, лучше сказать, неприятная». В ожидании, когда Миюки продолжит, Коэси придвинулась чуть ближе к ней. Та же молчала, ее напряженная фигура свидетельствовала о волнении. «Если вы не хотите о чем-то упоминать, можете пропустить детали», — пришла ей на помощь Коэси. «Благодарю. Но если вы не будете знать всей правды, то не сможете их разыскать». Миюки выпрямилась и продолжила. «Я была испорченным ребенком. Началось все в 5 классе младшей школы. Тогда я перестала регулярно посещать занятия. Может, вам просто было скучно на уроках? Росла я без отца. Мы жили с матерью вдвоем. Деньги у нас не водились. Думаю, в этом и был корень всех проблем. Но понимание этого пришло ко мне теперь, а тогда я чувствовала постоянное раздражение. Почему именно я должна так страдать? Да уж, ничего общего с Миюки Аки. У мамы была подработка, так что дома она практически не появлялась. С того момента, как я приходила из школы, и до часов 7 вечера я была в одиночестве, голодала. Это повторялось каждый день. Голодный ребенок, что может быть ужаснее? Но и маме вашей, наверное, нелегко приходилось. Нельзя же убиваться на работе, не обращая внимания на все остальное. Я это понимала, даже будучи ребенком. Мать могла получать пособие или найти другую работу, где ей платили бы больше, но она не сделала ни того, ни другого. Помню, я лишь раз спросила ее об этом, когда перешла в среднюю школу. Она промямлила какую-то чушь про долг и про то, что ей так помогли на ее нынешней подработке. Может и так, но в итоге все последствия ее поступков легли на мои плечи. Миюки, нахмурившись, говорила очень быстро. «Откуда у ребенка такие взрослые рассуждения?» «Так уж получилось. Атмосфера дома была соответствующая, так что и друзей у меня почти не было. Я целыми днями читала книжки, которые брала в библиотеке. Мама находила это занятие ужасно скучным». «И все-таки крокеты она готовила вкусные?» «Вовсе нет», — возразила Миюки. «Тогда где же вы их ели?» — смутилась Коэси. «Мама готовила обычно тушеные овощи, мисо-суп или тонко нарезанное жареное мясо. Наверное, сказывалась бедность. Крокеты же в наше меню никогда не входили». Запнувшись, Миюки вновь опустила взгляд на поверхность журнального столика. Коэси, затаив дыхание, ждала, когда та продолжит. Прошло всего несколько секунд, но в голове у гостьи пронеслось столько мыслей, что эти мгновения показались ей вечностью. Наконец, решившись, она заговорила. «Я их украла». Коэси, не ожидавшая такого, промолчала. «По дороге домой, из школы, я проходила мимо лавки, где торговали мясом. А рядом с ней был пустырь, на котором стояло что-то вроде уличного ларька. Там старушка продавала крокеты. То есть не только крокеты, еще свиные котлеты, рубленые котлеты и котлеты из ветчины. Народ там всегда толпился. Все потому, что больше нигде в округе крокеты было не купить. Раньше такие ларьки были повсюду. У нас здесь даже осталось несколько». Довольная, что ей удалось наконец вставить хоть полслова, Коэси вздохнула с облегчением. «Каждый раз, когда я проходила мимо ларька, восхитительный аромат крокетов притягивал меня. Старушка-продавщица и покупатели обычно весело болтали. Пользуясь моментом, я хватала парочку крокетов и прятала в карман. Каждый раз? То есть это случалось не единожды?» «Да, я была завзятой рецидивисткой». Миюки подняла уголки губ, будто бы смеясь над самой собой. «И вас ни разу не поймали?» «Старушка всегда была увлечена разговором, а я, ко всему прочему, с детства была маленького роста, так что мне легко было затеряться в толпе. Выходит, вы приносили их домой и там ели. Я бегом возвращалась в квартиру, закрывалась на ключ, опускала шторы и спешно съедала крокеты. Было ужасно вкусно. А соус? Там уже не до соуса было. Ела прямо так. Было вкусно и без него? Это-то и странно. Когда я выросла, то стала есть крокеты исключительно с соусом. Без него чего-то не хватало, но те крокеты были прекрасны сами по себе. Так или иначе, я стремилась поскорее их съесть, будто избавлялась от следов преступления. Хоть вы и были ребенком, но осознавали, что поступаете плохо. Я, конечно же, знала, что воровать нельзя, но мой пустой желудок раз за разом гнал меня туда. Вы просто были голодны». В ответ Миюки лишь кивнула. «Я до сих пор удивляюсь, как она меня не замечала. Я ведь появлялась там каждый день. А она вас не замечала?» «Думаю, нет. Утром, когда я шла в школу мимо ее ларька, она всегда радостно со мной здоровалась. Такая уж у нее, наверное, была натура. Как бы странно это ни звучало», — хмыкнула Коэси. «Вот именно. Поэтому постепенно я свыклась с воровством. Оно вдруг стало для меня привычным и, более того, начало даже приносить удовольствие. А потом все превратилось в настоящую болезнь. Я начала красть и в других местах. Стала магазинной воришкой. Но там-то вас точно могли поймать. Да, и ловили. Даже однажды отправили в исправительное учреждение. Ваша мать, наверное, ужасно переживала. Когда она приезжала, то все время плакала, повторяла, что это ее вина, и извинялась». Миюки говорила отрывисто, будто бросая слова. «Бедняга», — пробормотала Коэси. «Вы о ком?» — удивленно подняла брови Миюки. «Уж ее-то жалеть точно не нужно. Если кто и пострадал, так это я». «Безусловно, но ведь и ваша мать мучилась от бедности, в которой вы оказались. Уж не знаю, откуда в ее голове возникли мысли о долге перед обществом, но она принесла собственного ребенка в жертву репутации. Разве нормальные родители так поступают? Я бы посмотрела, если бы вас растила такая мать. Одни мучения, страдания и горе!» Скороговоркой закончила Миюки, захлебываясь слезами. «Не знаю, что и сказать», — наконец нарушила молчание Коэси. «Простите, я так расклеилась», — пробормотала Миюки, пряча в сумку носовой платок. «Все это, в общем, мало относится к делу. Как назывался ларек с крокетами и где он находился?» Коэси прижала ладонью открытую страницу блокнота. «Это было так давно. Я не помню точно. Наверное, его там больше нет. Понятное дело, иначе вы просто отправились бы туда, и дело с концом. До того, как я перешла в среднюю школу, мы с мамой жили недалеко от храма Кавасаки Дайси». Кавасаки Дайси — буддийский храм в городе Кавасаки, префектуры Канагава, на острове Хонсю. «А есть точный адрес? Город Кавасаки, район Кавасаки-ку, Дайси Акимая. Номер дома забыла», — Его можно узнать из регистрационной карточки. А было ли что-то приметное возле того ларька? Парк, например? Напротив нашего дома находилась больница, детский сад и синтоистское святилище. Ларек же стоял между школой и домом, на улице Гори-Яку-Даори. В названии мясной лавки рядом с ним, кажется, был иероглиф «Мацу», а вот у самого ларька вывески не было. «Мацу» — с японского «сосна». Отыскать место на самом деле не так уж и сложно, но ведь с тех пор прошло уже лет 20. Коэси бросила взгляд на анкету, проверяя возраст Миюки. «Интересно, жива ли еще та старушка?» «Не знаю точно, сколько ей тогда было, но по моим впечатлениям за 70», — предположила Миюки, блуждая взглядом по потолку. «Значит, теперь ей должно быть 90. Вряд ли она еще работает». «Да уж», — помрачнела Миюки. «Позволите еще один вопрос». «Какой?» «Ваша мать после всего этого... Сейчас мы не общаемся. Не знаю, даже жива она или нет. Да и в Кавасаки я давненько не приезжала», — бесстрастно произнесла Миюки. Коэси ненадолго отвела взгляд, а затем сменила тему. «Кстати, а почему вы именно сейчас решили разыскать эти крокеты?» «Меня номинировали на одну литературную премию. Результаты будут весной. Может, конечно, я тороплю события, но если вдруг выиграю, то наверняка всплывет что-нибудь из моего прошлого. Достаточно будет совсем чуть-чуть покопаться, чтобы выяснить, какой я была в детстве. Но ничего не попишешь, факт есть факт, и я сполна ответила за свои поступки. Отбыла наказание в исправительном учреждении, компенсировала убытки магазинам, и только те крокеты из уличного ларька не дают мне покоя. По этому счету я так и не заплатила», — спокойно объяснила Миюки. «Вот оно что. Да уж, если вам вручат премию, журналисты тут же начнут интересоваться вашей биографией». «Но ведь с крокетами вас так никто и не поймал. Они просто не смогут об этом узнать». «Да, это правда. Только я сама не могу забыть о своем поступке. Если старушка еще жива, я хотела бы извиниться перед ней и возместить ущерб». «Понимаю. Отец постарается вам помочь». «Благодарю». Поднявшись, Миюки поклонилась. Когда женщины вернулись в обеденный зал, Нагара щелкнул пультом и выключил телевизор. «Все обсудили?» «Да, я все записала. Теперь твоя очередь, папа». «Надеюсь на вашу помощь», — снова поклонилась Миюки, сначала Нагара, потом Коэси. «Буду стараться», — заверил ее Нагара. «Когда мне прийти в следующий раз?» «Сможете недели через две?» — спросила Коэси. «Да, договорились. Сколько с меня?» «Заплатите в следующий раз», — с улыбкой остановил Миюки Нагара. «Вы очень добры, спасибо». Миюки убрала усыпанный блестками серебристый кошелек обратно в сумку. «Вещица в стиле Миюки Аки», — поддела ее Коэси. «Опять вы меня подловили». Миюки с Коэси обменялись улыбками. Нагара непонимающе покачал головой. «Буду с нетерпением ждать звонка». С этими словами гостья поклонилась и потянула раздвижную дверь. «Что мы ищем?» — поинтересовался Нагары сразу же, как она ушла. «Крокеты». «Домашние?» «Нет, из уличного ларька». «Известное точное место?» «Его будет не так-то просто найти». «Где именно ищем?» «В Кавасаки». «Кавасаки, говоришь?» «Давно я туда не ездил». «А ты что, бывал там?» «Вскоре после свадьбы мы с Кикуко отправились в храм Кавасаки-Дайси». «Как раз недалеко от него и находился наш ларек с крокетами». «Смотри-ка, а может, вместе поедем? В том храме кучу разных амулетов продают. Может, один из них и превратит тебя в красавицу?» «Правда? Тогда обязательно надо отправиться туда». Коэси схватила отца за руку. «У Кикуко тоже такой был. Она всегда носила его с собой». «Тот самый, с иероглифом «красота»?» «Амулет от Дацуэбы для красавиц». Нагара мельком взглянул на домашний алтарь. «Дацуэба — одна из жительниц ада по буддийским представлениям. Это старуха, которая сидит на берегу реки Санзу, текущей по границе мира живых и мертвых. Дацуэба снимает одежду с умерших, приходящих к реке. Ее имя дословно переводится с японского как «старуха, снимающая одежды». и с помощью своего мужа Кэнео определяет степень греховности человека и соответствующее ей наказание. Также издревле Дацуэбе приписывали способность исцелять зубную боль и делать облик красивее. «Такой же амулет, как у мамы, звучит привлекательно», — прищурилась Коэси. Два. Теплые лучи солнца заливали все вокруг. За прошедшие две недели одно время года сменилось другим. Оставалось только удивляться изобретательности японцев, придумавших аж 24 сезона. Если быть точнее, систему 24 сезонов придумали изначально в Китае, а затем японцы заимствовали ее и адаптировали под себя. Первоначально это был сельскохозяйственный календарь. Затем же элементы 24 сезонов стали неотъемлемой частью японской культуры в целом. Каждому из сезонов соответствуют определенные цвета, узоры, продукты, занятия и так далее. И где, как не здесь, в старой столице, можно увидеть каждый из них. Миюки подумала, что действие одной из новых книг было бы неплохо поместить в Киото. Пока она размышляла, за спиной остался Хигаси Хонган-дзи, а сама она перешла дорогу по пешеходному переходу. Сняв тонкое пальто мятного оттенка, Миюки открыла раздвижную дверь. «Здравствуйте! Добро пожаловать!» — радостно поприветствовала ее Коэси. «Потеплело, правда?» — Миюки повесила пальто на крючок. «Ага. Вот только по утрам и вечерам еще холодно. Без грелки не уснуть». «Вы что, все еще пользуетесь грелками? Надо же!» «Это все папа. Человек старой закалки», — Коэси махнул рукой в сторону кухни. «Скажешь тоже», — высунулся из-за занавески Нагара. «Рад вас видеть. Уже дожариваю. Скоро все будет готово». «Отлично, спасибо». Уже привычным движением Миюки устроилась на алюминиевом стуле. «В этот раз мы с отцом поехали вместе, я имею в виду в Кавасаки». Коэси заварила для Миюки чай. «Захудалый городишко». «Вовсе нет, было интересно. Храм Дайси, например. Еще мы побывали в святилище, которое располагается недалеко от вашего прежнего дома. Там как раз проходил крайне необычный фестиваль», — многозначительно произнесла Коэси, наливая чай в кружку. «Ребенком я мало что понимала, а в сознательном возрасте стала стыдиться этого места». Миюки слегка покраснела. «Кавасаки ведь на самом деле большой город. Какое высокое там здание вокзала! Киото по сравнению с ним настоящая деревня». «Быстро же все изменилось. Впрочем, я давно там не была. Во времена моего детства в Кавасаки ничего подобного не было». Миюки неторопливо попивала чай. Наконец, с кухни запахло чем-то вкусным. Слышно было шипение горячего масла. Миюки вся обратилась вслух и вместе с тем принюхалась. Живот у Коэси заурчал. «Запах жареного всегда пробуждает аппетит. Я только недавно поела, и вот опять хочу». «Пахнет совсем как тогда». Миюки закрыла глаза. «Я предположил, что есть вы будете руками, так что рис подавать не стал. Только крокеты и больше ничего». На белой тарелке, которую принес Нагара, лежали два крокета. «И это...» — глаза Миюки округлились. «Ларёк с крокетами находился в 330 метрах от вашего дома. Дети бегают быстро, так что дорога занимала у вас примерно 3-4 минуты. Крокеты лежали на витрине и явно были не с пылу с жару. С момента приготовления этих прошло уже 2 минуты. Если сможете подождать еще хотя бы 3, результат получится идеальным. А еще лучше, если вы постараетесь воскресить детские воспоминания». Договорив, Нагара ушел на кухню. За ним последовала и Коэси. Оставшись в одиночестве, Миюки закрыла глаза и мысленно погрузилась в прошлое. Вот она выходит из школьных ворот и, как и всегда, идет прямо домой. Она считает про себя первый поворот, второй, на шестом — Горияку Дори. Свернув, она сразу видит две толпы. Одна у мясной лавки, другая у ларька с крокетами. Приблизившись, она слышит громкий голос старушки-продавщицы. Она с кем-то разговаривает. Старушка стоит за прилавком, морщась от дыма и копоти, и перекладывает длинными палочками обжаренные крокеты в металлические контейнеры. Пожилые женщины, которые пришли за покупками, наперебой делают заказы. Этой столько-то крокетов, этой котлет. Были среди покупателей и те, кто в ожидании заказа щипцами накладывал уже готовые и выставленные на витрине позиции в свои пакеты. Горы крокетов, котлет, карааге, щипцы блестели тут и там. Воспользовавшись суетой, Миюки хватает ближайшие к себе крокеты и прячет в карман. Теперь остается только побыстрее добраться до дома. Наверное, 3 минуты уже прошли. Она опять посмотрела на тарелку. Неужели это те самые? На вид не очень похоже, но этот запах определенно тот самый. Так пахли крокеты в ее кармане. Аккуратно прикоснувшись, чтобы удостовериться, что он не горячий, Миюки взяла крокет и положила в рот. Долго возиться с ним она не стала. 2-3 укуса, и все было кончено. Да, это тот вкус, тот самый вкус. Надо бы эту сцену вставить в какой-нибудь роман, а лучше всего начать с нее. С этими мыслями Миюки взяла 2-й крокет. Разве есть на свете крокеты вкуснее, чем эти? И это не только из-за воспоминаний с ними связанных. Они вкусные даже без соуса, и она без зазрения совести воровала их и ела. Ее охватило беспредельное чувство стыда. «Ну как, мы угадали?» — спросил Нагара, остановившись сбоку от нее. «Без сомнения. Я могу забыть что-то из детства, но эти крокеты как будто врезались в память». «Я и сам под впечатлением. Крокеты крокетами, а таких я еще не встречал». «А можно еще?» «Конечно. Может, вам и рис принести?» «Давайте. Я все думала, вкусно ли будет, если съесть их вместе с рисом». «Хорошо, сейчас сделаю». Нагара спешно удалился на кухню. Она и мечтать об этом не могла. Сколько раз она, жуя украденные крокеты, думала о том, как было бы здорово съесть их с теплым рисом. Почти вся еда в их доме была холодной. Холодный рис, холодные тушеные овощи. На ужин опять холодный рис, правда, с подогретым в кастрюле мисо-супом. Других воспоминаний у Миюки не было, а крокеты с теплым гарниром ей даже снились. «Вместе это будет нечто восхитительное!» Облизнувшись, Нагара поставил перед Миюки черный горшочек и снял крышку. Пряча лицо от густого пара, поднимавшегося от блюда, он переложил рис в мисочку из керамики коимари. Керамика коимари – один из подвидов керамики арита, иначе называемой имари. С японского буквально «старый имари». Изделия отличаются ярким цветным декором, в котором доминируют красные и золотые оттенки. У наблюдавшей за этим Миюки глаза заблестели, будто у маленькой девочки. «Положил вам побольше», — пояснил Нагара, ставя мисочку перед ней. В небольшой миске покоилась белоснежная горка риса. Каждая рисинка ярко блестела, а над ними клубился практически прозрачный пар. Миюки взяла мисочку в руки и поднесла к носу. «Какой приятный запах!» «Угощайтесь, пожалуйста. Теперь можете и соус добавить». Тут же на столе оказалась тарелка с 5 крокетами, аккуратно выложенными на тонко нашинкованную капусту. Рядом Нагара поставил бутылочку с соусом. Миюки, не теряя ни секунды, подхватила крокет палочками, положила на рис и все вместе отправила в рот. «Как же это вкусно!» Ощущения были такие же, как когда видишь свою новую книгу, только что вышедшую из типографии. Никакого удивления, ведь ты же сам ее написал, и все-таки, когда впервые держишь ее в руках, сердце начинает биться сильнее, а на душе становится радостно. Почему же и здесь то же самое? Она съела 2-й крокет, а когда потянулась за 3-м, вдруг явственно ощутила, что знает ответ. Вот оно что. Потому что это нечто законченное, завершенное. Прийти к логическому концу — особый вид счастья. Те крокеты, что она воровала каждый день, были лишь частичкой целого. Нет, не так нужно было их есть. Не стоя, руками, с жадностью глотая кусочки. Только в такой обстановке, за столом, с белым рисом, они начинали в полной мере раскрываться как прекрасная закуска. Теперь-то она наконец поняла. А ведь если бы она не воровала, кто-то тоже мог бы вот так за своим столом получить подобные эмоции, стать чуточку счастливее. Выходит, она совершила не одно, а целых 2 преступления. Подумав об этом, Миюки еще больше сникла. Хуже этого только то, что она, будто преодолев чувство стыда, все продолжает и продолжает поедать эти вкуснейшие крокеты, не в силах остановиться. В мгновение ока она съела содержимое тарелок и собиралась было уже отложить палочки в сторону, как вдруг заметила еще одну миску, накрытую крышкой. Когда Миюки сняла крышку, оттуда повалил пар. «Ах, так это мисо-суп! Вон и водоросли плавают, и тонко нарезанный тофу виднеется на дне. Один в один тот самый разогретый мисо-суп, который они ели с матерью. Тот же солоноватый вкус. Единственное блюдо, в котором ощущалось материнское тепло». «Быстро же вы управились», — прищурился Нагара, глядя на опустевшие тарелки и миски. «Это очень-очень вкусно», — улыбнулась Миюки, закрывая миски крышками. «Вы не против, если я сяду?» Нагара указал на стул напротив нее. «Конечно. Мне очень интересно, как вы смогли их отыскать?» Миюки придвинулась чуть вперед. Коэси забрала грязную посуду. «Первым делом пришлось отправиться в Кавасаки. Иначе и начать-то было не с чего». «Простите, что доставила такие хлопоты». Миюки привстала и слегка склонила голову. «Не беда. У меня с храмом Кавасаки Дайсии связаны особые воспоминания. Да и дочка со мной поехала, так что не переживайте. Кроме того, ваш дом тоже находился недалеко от Дайси. Мне показалось, это добрый знак». «Хорошо, вы меня успокоили». «Дом ваш уже снесли. Впрочем, думаю, вы и так знаете. Теперь там стоит трехэтажный многоквартирный комплекс». «Правда? Нет, я не знала», — призналась Миюки. «Как я и предполагал, ларька с крокетами там тоже давным-давно нет. Теперь их продают в мясной лавке. Она называется Мацуки-я». «Вот как?» — Миюки разочарованно отвела взгляд. «Старушку, которая торговала крокетами, звали Тамайо Морита. Хозяин мясной лавки, господин Мацуки, много рассказал мне о тех временах». «Тамайо Морита, она еще жива?» — осторожно поинтересовалась женщина, поднимая глаза на Нагара. Тот медленно покачал головой. Миюки почувствовала, как у нее внутри все упало. «Ларек назывался по ее фамилии — Крокеты Морита, и, оказывается, был очень популярным местом. Туда приезжали люди со всех концов города». Нагара положил перед Миюки пожелтевшую от времени фотографию. Ларек на пустыре возле мясной лавки. Его окружили несколько женщин по виду домохозяйки. «Да, это он», — нагнулась к снимку Миюки. Глаза ее засверкали. «Это единственная сохранившаяся фотография». «Настоящее сокровище». Миюки взяла фотографию и аккуратно расправила загнутые уголки. «Госпожа Морита, оказывается, приходилась теткой господину Мацуки. Она закупала в его лавке мясо и фарш, а потом готовила на продажу крокеты и разные виды котлет. Крокеты, кстати, были двух видов. Одни небольшие, продолговатой формы, короче, стандартной формы. Вторые — те, которые искали вы, приплюснутые с боков, похожие на бочонок или на соломенный мешок». «Двух видов?» «Не знаю, помните ли вы или нет, но крокеты в ларьке лежали на специальных подставках на возвышение. Небольшие крокеты были наверху, а те, приплюснутые, в самом низу. Только до них и мог дотянуться ребенок. Так, по крайней мере, рассказал мне господин Мацуки». «Я и не видела ничего другого, только обжаренные как следует крокеты на расстоянии вытянутой руки», — хихикнула Миюки. «Итак, искомые крокеты, которые вы тогда ели, по сути своей, карааге. Картофель, лук, говяжий фарш. Ингредиенты, как в обычном рецепте. Вот только старушка не использовала сухари панко. Такое ощущение, что это получилось случайно». Панко — традиционная японская панировочная смесь для жарки во фритюре. Состоит из крупной сухарной крошки, приправ и пряностей. В отличие от обычных сухарей, панко более воздушные, напоминают хлопья и крупнее по размеру. «Случайно?» «Как рассказал Мацуки, госпожа Морита не ожидала, что крокеты будут так быстро расходиться, и в какой-то момент у нее закончились панко, а начинки было еще полно. Ничего не оставалось, как пожарить крокеты просто в крахмале. Но покупателям неожиданно понравилось. Тогда она стала делать так на постоянной основе». «Какое удачное стечение обстоятельств!» — с чувством заметила Миюки. Помимо того, что она не использовала панку, в остальном эти крокеты ничем не отличались от обычных. Но было еще кое-что. И именно поэтому крокеты можно было есть без соуса, а вкус их был таким насыщенным. Все дело в том, что старушка заранее замачивала в соусе фарш. Такие крокеты впоследствии получили название «тамакоро» и стали очень популярным товаром. Каждый день их просто сметали с прилавка. «Значит, ларек закрылся не из-за падения продаж. Просто госпожа Морита уже не могла по состоянию здоровья». Однажды, когда старушка наводила порядок в ларьке после рабочего дня, у нее случился сердечный приступ. После этого и было принято решение о закрытии. Госпожа Морита долгое время находилась в больнице. Скончалась она в прошлом месяце. «Ох, если бы я только начала все раньше. У нее есть родные?» «Есть сын, но с ним связаться не удалось». «Хотелось бы, по крайней мере, вернуть деньги». Не договорив, Миюки плотно сжала губы. «В те времена один стандартный крокет стоил 30 йен. Крокет «Тамакоро» — 25, потому что в нем не использовались панку». Нагара открыл потрёпанную университетскую тетрадь. Миюки увидела таблицу с графами, расчерченными карандашом. Дни, цифры, суммы. «Что это?» — в недоумении склонила голову Миюки. «Это кредитные расчеты по крокетам, которые вы ели». «Кредитные расчеты? Не понимаю». Миюки аккуратно перелистнула страницу. «Матери всегда видят своих детей насквозь. Вот и ваша все поняла уже тогда, в самый первый раз, когда вы украли крокеты. Это было несложно. Вы положили их в карман, и там остались жирные пятна. Да и запах тоже присутствовал. Сами вы приготовить их не могли. Угостить вас тоже было некому. Да и стали бы вы тогда пихать их в одежду. Кроме как в крокетах Морита, достать вам их было негде. Вот ваша мама и отправилась к госпоже Морите. Спросила, не таскает ли случаем ее дочь крокеты с прилавка». Миюки уставилась в таблицу и молчала. «Таскает, но она всего лишь ребенок. Так ответила ей госпожа Морита. Она тоже знала все с самого начала». Миюки не смогла выдавить ни слова. «Она ведь сделала это без злого умысла. Проголодалась только и всего. Старушке и в голову не пришло вас остановить. Вот что она сказала вашей матери. И нет, это не мои домыслы. Господин Мацуки очень хорошо это запомнил, как будто сам находился при этом разговоре. А тетрадь он обнаружил, когда разбирал вещи покойной тетушки». «То есть об этом знали все? Какая же я была глупая!» Миюки сжала кулак так, что ногти впились в ладонь. «Такие уж они, дети. Для вас тогда не было границ. И не только для вас. Любой ребенок мог так поступить. Вам казалось, что вы ловко обманули взрослых, а на самом деле те все сразу поняли». «Понятное дело», — грустно выдохнула Миюки. «С того самого дня мать стала за вас платить. Вы ели по две штучки в день, так что выходило на 50 йен. Она отправлялась к госпоже Морите раз в неделю и вносила нужную сумму. В таблице все расписано». «Мама и правда?» «Чтобы ее дочь не прослыла воришкой. Ваша мать боялась, что все так и подумают, если узнают. С другой стороны, она сожалела о том, что слишком вас разбаловала. Ведь ответственность, по сути, лежала на ней. Вы же и дальше продолжили воровать, теперь уже в магазинах. Честно говоря, ее стратегия оказалась не лучшей. Впрочем, всему виной стремление вашей матери во что бы то ни стало поддерживать свою репутацию. Поэтому все и приняло такую форму. Конечно, это только мое предположение», — улыбнулся Нагары. «А что значит итоговый расчет?» — указала на одну из строчек Миюки. «Такое впечатление, что и для старушки Мориты разговоры о репутации не были пустым звуком. Хотя я могу ошибаться. Поэтому она и решила ввести эту таблицу, пока к ней не придет с оплатой сама воришка». Миюки молча вытерла мизинцем уголок глаза. «Госпожа Морита была уверена, что вы найдете ее, когда станете взрослой». «Если бы только чуть раньше. Я опоздала». «Никогда не поздно признать свою ошибку. Думаю, даже на том свете она вполне может почувствовать ваше раскаяние». Нагаре посмотрел Миюки прямо в глаза. «Хорошо, если так», — тихонько молвила она. «Вы ведь в Токио живете?» «Верно. Правда, на окраине, на севере, в районе Акабаны. А что?» «Может, тогда завезете господину Мацуки?» Нагаре протянул ей тетрадь. «Но ведь он сказал, что можно не...» — попыталась вмешаться Коэси. «Вам как раз будет удобно. Сядете на линии Уэно и прямо до Кавасаки. Нынче дороги стали комфортнее». Перебив ее, Нагаре настойчиво вложил тетрадь в руки Миюки. «Хорошо, обязательно отвезу», — пообещала она, прижимая тетрадь к груди. «Вот и замечательно. И в храм Дайси обязательно сходите. Амулет-то работает. С тех пор, как я его там купила, все стало складываться как нельзя лучше. Может, и вам поможет с вашей премией». Разгадав замысел отца, Коэси продемонстрировала Миюке розовый мешочек-амулет. «Вот еще что за глупости. Она и так справится», — неодобрительно взглянул на дочь Нагаре. «Спасибо вам. Сколько с меня? Вместе с предыдущим разом». Миюки достала серебристый кошелек. «Сумма на усмотрение клиента. Перевести можно на этот счет. Коэси протянула ей листок с номером. «Поняла. Как вернусь домой, сразу отправлю». Миюки спрятала кошелек обратно в сумку и, накинув пальто, потянула в сторону раздвижную дверь. «Мяу!» — к ней подбежал полосатый кот. «Какой красавец! Это ваш?» Присев, Миюки погладила его по голове. «Что-то вроде того. Его зовут Хируне». Коэси наклонилась рядом с гостьей и бросила хмурый взгляд на отца. «Коты не должны бродить там, где люди готовят и едят». «Бедненький». Миюки еще раз погладила кота, а затем поднялась. «А вы любите котов?» — спросила Коэси, взяв Хируне на руки. «Обожаю. Особенно таких, полосатых». Миюки почесала Хируне за ухом. «Возле того жилого комплекса, который построили на месте вашего дома, мы видели похожего кота», — сообщил Нагаре. «Правда? Надо съездить туда». «Вот он». Нагаре показал Миюке фотографию. «А держит его старушка-уборщица из комплекса. Говорит, он уже давно там живет». «И правда, вылитый ваш Хируне», — удивленно протянула Миюки, не отрываясь от снимка. «Если хотите, можете взять себе». С теплотой в голосе предложил Нагаре, протягивая ей фотографию. «Спасибо». Женщина спрятала фотографию и промокнула выступившие слезы платком, а потом, наконец, двинулась на запад по Сёмэн-доори. «Берегите себя!» — крикнула ей вслед Коэси. Миюки обернулась и остановилась, чтобы поклониться. «Коэси!» — с серьезным видом обратился к дочери Нагаре, когда они вернулись в ресторанчик. «Что такое? Пап, что у тебя с лицом?» «Что это еще за глупости? Про амулет и про то, что все удачно складывается. Что-то происходит, а отцу ни слова». Сложив руки на груди, мужчина грозно взглянул на дочь. «Да я просто так это сказала, чтобы ее растормошить. Ничего такого, не волнуйся», — усмехнулась Коэси. «Не врешь? Смотри, если что, обязательно говори мне. Ну, или хотя бы Кикуко. Видишь, Кикуко? Ну как мне с ней быть? Сплошное мучение». Нагаре присел перед домашним алтарем, чтобы возжечь благовоние. «Мама, успокойся. Я ему буду досаждать до последнего». С этими словами Коэси положила амулет на алтарь и соединила ладони в молитве. Читал Владимир Авуор.